Страница 280. Первое. Возникновение идеологии и ее функции. Прошло ли время идеологий? Известно, что деятельность человека, как правило, имеет целеполагающий и осмысленный характер. Это в еще большей степени относится к политической деятельности. Она имеет конкретную ориентацию, будь то голосование на выборах, участие в политических акциях или работа в представительных или административных органах. Направленность и способы политической деятельности людей обусловливаются их представлениями о разумном устройстве общества и приоритетных ценностях. Именно эти представления определяют смыслы и значения человеческих поступков. Утверждения относительно ценностей и фактов, актуальные для конкретной социальной группы, индивида и выражающие их интересы, называются идеологией. Система утверждений и предпочтений социальной группы, класса, нации и так далее, или отдельной личности, представляет собой способ понимания и объяснения действительности, идеальную форму выражения их притязаний на социальные блага, статусы и роли. Наделяя смыслом и значениями политическую деятельность индивидов, групп, партий в пределах актуально значимых для них идеалов и ценностей, политические идеологии выступают в качестве рационально-ценностной формы мотивации политического поведения и составляют мировоззренческую основу политики. Однако идеологию как ценностную форму сознания не следует смешивать с политической наукой, представляющей систему знаний, подтвержденных практикой, опытом. Идеология не нуждается в проверке истинности своих суждений, поскольку отстаивает цели, ценности, идеалы, сложившиеся у конкретных субъектов. Термин «идеология» был введен в научный обиход французским исследователем Антуаном Дестют де Тросси в конце XVIII века и означал науку об идеях, предпочтении определенных социальных групп в конкретных исторических условиях. Однако впоследствии значение термина заметно трансформировалось, а содержание казалось размытым. Востребованность идеологии и практикой знала взлеты и падения. Эпоха Просвещения провозгласила рождение идеологии, показала их колоссальный мобилизационный и преобразовательный потенциал, идеологически подготовив буржуазные революции. Однако в середине XX века американский футуролог Белл заявил о конце идеологии, бессмысленности их существования. Страница 281. Тезис о конце идеологии деидеологизации был пущен в оборот как реакция на развернувшиеся в 60-х годах студенческие движения. На первый взгляд кажется, что деидеологизация общественных отношений вызвана к жизни усиливающимся прагматизмом, заметным многообразием социальных интересов, существующим без значительных элементов идеологического видения. Когда-то идеологии были созданы для выражения и защиты интересов социальной группы классов, претендовавших на власть или отстаивавших властные привилегии. Правящие классы использовали идеологии для манипулирования массовым сознанием. Сегодня уровень информированности населения заметно вырос, и потребность в идеологии вроде бы отпала. В частности, на этом настаивала правящая элита в России в 1991 году. Однако, как показала практика модернизации российского общества, именно отсутствие у элиты политической идеологии, способной выдвинуть общенациональные объединительные цели и идеалы, не позволило интегрировать все слои общества вокруг идеи реформ. В 1997 году впервые была признана необходимость такой идеологии и поставлена задача ее разработки. Спор о конце идеологии до сих пор не завершен. Это объясняется тем, что среди западных авторов нет единого мнения по ряду связанных с данной проблемой вопросов. Так, американские политологи Бжезинский и Бейли сравнили идеологические предпочтения, господствовавшие в западных странах в конце XVIII века с предпочтениями конца XX века и получили следующие результаты. Таблица. Два столбца, в том числе идеологические ориентации западной цивилизации. Первый столбец XVIII век, второй столбец XX век. Строки. Первое. Вера в прогресс и сомнения в прогрессе. Второе. Человек рационален, человек иррационален. Третье. Мифы и суеверия вредны. Третье. Мифы и суеверия порой полезны. И четвертая строка, 18 век, вера в демократические ценности. Четвертая строка, 20 век, сомнения в ценности демократии, ведущей к власти некомпетентных масс к социальным катаклизмам. Конец таблицы. В результате сравнительного анализа они пришли к пессимистическому выводу о закате идеологии. Иную оптимистическую версию предлагает другой американский ученый-футуролог Фукуяма в книге «Конец истории» и «Последний человек» 1992 года. В частности, он утверждает, что с окончанием Холодной войны мир приблизился к конечной точке идеологической эволюции человечества, а также повсеместного распространения западной либеральной демократии как конечной формы управления. Страница 282. Несмотря на обрушившиеся на человечество бедствия, катастрофы, они не могут, по мнению Фукуямы, подорвать веру в прогресс, которую ученый связывает с либерализмом. С приближением конца тысячелетия, замечает он, на ринге остался единственный соперник, претендующий на потенциальную универсальность идеологии – либеральная демократия, доктрины индивидуальной свободы и народоправства. Ее распространение на все новые страны, по мнению Фукуямы, служит лучшим подтверждением того, что иной идеологической альтернативы нет. Исключительные успехи стран, уставших на путь либеральной демократии, были достигнуты благодаря поощрению либеральной идеологии, стремлению людей к тому, чтобы окружающие признали их человеческое достоинство, изначально не только помогало им преодолевать в себе простое животное начало, но и подвигало рисковать своей жизнью в кризисных ситуациях. Однако, по мнению Фукуямы, привлекательность демократии связана не только с экономическим процветанием и личной свободой, но и с желанием, чтобы другие люди признали тебя равным себе, то есть самоуважением, достоинством, самоценностью. Именно либеральная демократия, согласно версии философа, полностью удовлетворяет стремление к признанию. Но здесь либеральную демократию подстерегает опасность быть разрушенной из-за неспособности умерить стремление человека к борьбе. «Последний человек» Фукуяма использует ницшеанское понятие «постисторический человек толпы, который ни во что не верит и ничего не признает, кроме своего комфорта, который утратил способность испытывать благоговение, будет бороться ради самой борьбы, бороться от скуки, поскольку он не представляет себе жизнь в мире без борьбы». Представляется, что пессимистические и оптимистические взгляды на идеологию выражают крайние полюсы в этой дискуссии. Практика показывает, что время чистых идеологий прошло. Возникнув в XVIII веке, они постепенно выработали свой ориентационный и мобилизационный ресурс, все больше клонились к закату, уступая место новым идеологиям. Сегодня очевидно, что в условиях взаимозависимого и многополюсного мира влияние различных идеологий стирает четкие границы между ними, способствует их взаимопроникновению и взаимообогащению.